Александр Николаевич был к поэзии равнодушен, а вот императрица хранила переписанные рукой графа Толстого стихотворения и явно сочувствовала влюбленным. Она в подробностях знала романтическую историю поездки Софьи Андреевны в Одессу, где Толстой умирал в госпитале от тифа и был спасен усилиями своей милой. В гостиной императрицы Толстой читал свои стихи, которые всегда оказывались по сердцу Марии Александровне, или ясностью мысли, или тонким остроумием, или силой религиозной веры. Высокий, чуть ниже императора, статный, светловолосый богатырь, с румянцем во всю щеку и пышными усами, он был почтителен не по-придворному, а искренне, постоянно любезен и деликатен. И при этом обладал огромной физической силой, пальцем вгонял в стену гвозди к восторгу маленьких великих князей, разгибал подковы. Удивительно ли, что такого страстно полюбили? Правда, на одном из вечеров Мария Александровна сказала, и фраза дошла до Толстого, «Толстой покидает государя в то время, когда честные люди ему нужны». Придворный мир воспринял бегство Толстого со злорадством, лишь Паткуль простодушно пожалела о его уходе. Никто, кроме самого Александра, не знал, что фактически разрыв Толстого со двором усиливал одиночество императора, в котором он и себе стыдился признаться. Хорошо, что хоть верный Сашка Адлерберг был рядом. И все же, уйдя со службы, граф Алексей остался в сердцах венценосной четы, а это значило немало. У бедной императрицы возникла тайная мысль, что уход друга Алеши может обратить внимание Саши на ее верность, постоянство, неизменность ее любви. Сердце грело воспоминания об их втором медовом месяце во время коронации. Там, в Москве, они почти постоянно находились вместе. Там она впервые в полной мере почувствовала себя российской императрицей и любимой женой, ибо так пылко и нежно Саша давно не ласкал ее, как теми августовскими ночами. Казалось, что отныне их сердца всегда будут биться вместе, рядом. Для лечения и свидания с родными в 1856 году она ненадолго оставила Петербург, захватив с собой маленьких Алешу и Мари, но душа была неспокойна. Утешением были письма детей. «Милая мама, у нас теперь делается холодно, так что мы совсем перестали купаться. Мы вчера ходили на охоту. Никс убил утку. Папа хочет скоро ехать в Царское село. Вчера к нам приехал фельдъегерь и сказал, что Алексей жаловался, что мы ему мало пишем писем. Никса начал рисовать масляными красками и нарисовал одну картинку. Папа нам сказал, что ты не прямо к нам приедешь, а через Киев. Прощай, милая, кланей Алексею и Мари, твой Владимир. 14 августа, Петергоф». Она улыбалась, но и огорчалась ошибкам в письме сына. Никс писал о том, как дядя Костя и тетя Сани катали их на гичках по заливу, и это много интереснее, чем на шлюпках. Старший сын был способный, но с линцой. Саша был ровен и тих, Володя очень нежен, но и себелюбив чрезвычайно. Она старалась так влиять на сыновей, чтобы поощрять их успехи, усиливать их сильные стороны и отвратить от слабостей, какими-то они вырастут. Новым и сильным увлечением Александра Николаевича стала княжна Александра Долгорукая. Она была взята во фрейлины, еще когда Мария Александровна была цесаревной. Прослышав о тяжелой обстановке в семье Александры, которую мать так била и подвергала таким лишениям, что развела в ней болезнь, похожую на падучую, девушка впадала в состояние столбняка, продолжавшееся иногда часами. Ее пригласили во дворец. 17-летняя Александра в полную силу проявила ум и ловкость и очаровала цесаревну, став ее первой фрейлиной. Позднее товарка Долгорукой Анна Тютчева ревнивым и проницательным взором такой увидела ее. На первый взгляд эта девушка высокого роста, худая, развинченная, несколько сутуловатая, свинцово-бледным лицом, бесцветными и стеклянными глазами, смотревшими из-под тяжелых век, производила впечатление отталкивающего безобразия. Но как только она оживлялась, под влиянием разговора, танцев или игры, во всем ее существе происходило полнейшее превращение. Гибкий стан выпрямлялся, движения округлялись и приобретали великолепную, чисто кошачью грацию молодого тигра, лицо вспыхивало нежным румянцем, взгляд и улыбка приобретали тысячу нежных чар, лукавых и вкрадчивых. Все ее существо проникалось неуловимым и поистине таинственным обаянием, которое подчиняло себе не только мужчин, но и женщин.